Арль, 1888. Сегодня посылаю тебе рисунок, сделанный из портрета, и вместе с тем рисунок с портрета посыльного Роллена. Цвет крестьянского портрета не так черен, как едоки картофеля из Нуэнена, но такой образованный парижанин, как Портье, который, вероятно, называется так потому, что высаживает картины за дверь, опять будет стоять перед этой вещью, ничего не понимая. Действительно жаль, что в Париже нет других картин в деревянных башмаках. Думаю, мой крестьянин не повредит, например, твоему Лотреку. Скорее, полагаю, Лотрек по контрасту покажется еще аристократичнее, а моя картина выиграет от чуждого ей соседства. Обожженный солнцем и открытым воздухом, этот портрет выиграет рядом с рисовой пудрой и элегантным туалетом. Как глупо, что у парижан нет вкуса к суровым вещам. К Монтичелли, например. И все-таки, если утопия и не осуществляется, из-за этого не следует терять бодрости. Я все больше и больше замечаю, как все, чему я научился в Париже, исчезает. И я возвращаюсь к мыслям, которые овладели мной уже в деревне, раньше, нежели я узнал импрессионистов. Меня бы не удивило, если бы импрессионисты нашли, что мой стиль оплодотворен скорее от Делакруа, чем их собственными произведениями, ибо вместо точной передачи того, что находится передо мной, я пользуюсь цветом, чтобы выразиться с надлежащей силой. Ну, оставим теории в покое. Хочу дать тебе пример того, о чем говорю. Я хочу написать портрет друга, художника, пребывающего в больших мечтах, который работает так же, как соловей поет, в чем и заключается его натура. Этот человек будет белокурым. Мне хотелось бы передать в живописи все мое удивление, всю любовь, которую я к нему питаю. Значит, я напишу его сначала так точно, как только могу. Однако после этого картина еще не готова. Чтобы закончить ее, я становлюсь произвольным колористом. Преувеличиваю белокурость волос. Дохожу до оранжевых тонов, до хрома, до светло-лимонного цвета. Позади головы, на место обычной стены, обычной комнаты, пишу бесконечность. Делаю фон богатейшего синего цвета, самого сильного, какой только могу получить. Таким образом, белокурая, светящаяся голова на фоне богатейшего синего цвета дает мистическое впечатление, как звезда в глубокой лазури. В портрете крестьянина я действовал таким же образом. Конечно, в этом случае я не собирался создавать мистическое впечатление бледного светила в бесконечности, но посадил страшного человека на полное пламя жатвы под полное полдневное солнце. Отсюда оранжевые, как красный огонь, блики. Отсюда тона старинного золота, блистающие в темнотах. Да, дорогой мой брат, а люди в этом, по-видимому, не увидят ничего, кроме карикатуры. Но что нам до этого? Мы ведь читали «Землю» и «Жерминаль». И когда мы пишем «Крестьянина», мы хотим показать, что книги эти вошли в нашу плоть и кровь. Не знаю, смогу ли я написать посыльного так, как я его чувствую. Человек этот революционер, как и папаша Танги. Его считают добрым республиканцем, хотя он от всего сердца презирает ту республику, которой мы наслаждаемся. Кроме того, он вообще несколько сомневается в самой республиканской идее и вовсе ею не восхищен. Но как-то я видел, как он пел Марсельезу, и мне казалось, я вижу 89-й год, но не будущий, а бывший 99 лет тому назад. Это было как Делакруа, Дамье, как старые голландцы, совершенно чисто. У меня только один выбор – стать либо хорошим, либо плохим живописцем. Я выбрал первое. Но живопись подобна разоряющей тебя любовнице. Без денег ничего не сделаешь, а их всегда недостает. Поэтому-то живопись следовало бы делать насчет общества. Художник не может быть так перегружен. Вот тут-то и вопрос. Нужно молчать. Никто ведь не принуждает тебя работать. Равнодушие к живописи, к сожалению, довольно общее явление и всегда таким останется. К счастью, мой желудок снова настолько поправился, что за этот месяц я мог 3 недели подряд жить на корабельных сухарях, молоке и яйцах. Это происходит от здоровой жары, возвращающей мне мои силы. И, конечно, я был прав, тогда же отправившись на юг, вместо того, чтобы ждать, пока моя болезнь станет неисцелимой. Да, сейчас я чувствую себя так же хорошо, как и другие люди, а это бывало со мной в Нуэне не только в отдельные моменты. Под другими людьми я подразумеваю бастующих землекопов, папашу Мелле и крестьян. Когда себя чувствуешь хорошо, нужно жить куском хлеба, работая целый день, и иметь еще силы покурить и выпить свой стаканчик. Это, в конце концов, нужно также и для того, чтобы одновременно вполне ясно чувствовать созвездие и бесконечность там, вверху. Тогда жизнь, несмотря ни на что, почти волшебная. Ах, люди, не верующие здесь в солнце, почти безбожники. К несчастью, кроме солнца остается еще 3/4 остального времени с этим чертовским мистралем.